А как она? Пьет? Хрипло спросил Петр. Да, пьет. Тихо сказал Алеша. Так. Петр молча походил по комнате. Они так много несли в себе друг против друга, что им трудно было говорить о чем-нибудь постороннем. «Ну, расскажи о всех делах ваших». Не выдержал Петр. «Да нет, уж расскажи сначала о своих». «По ранжиру, значит», — усмехнулся Петр. «Изволь». Петр Сурков бежал с гауптвахты в первых числах февраля. Он бежал среди бела дня почти чудом, и когда впоследствии вспоминал свое бегство, ему казалось, что это бежал не он, а кто-то другой. В плену его содержали в одном бараке с красногвардейцами, захваченными вместе с ним в штабе крепости. По праздникам их выводили на работу в военные склады или в минный городок. По праздникам их выводили потому, что в будние дни пленные могли бы войти в сношение с работавшими там грузчиками и рабочими мастерских. В то воскресенье, когда Петру удалось бежать, они работали в военном порту на переброске железного лома из места расположения доков к мартеновскому цеху, в котором погиб когда-то отец Петра, и в котором Петр работал потом машинистом на кране. Доки, пакгаузы, корпуса цехов военного порта занимали огромную территорию вдоль бухты от сада Невельского до Гнилого угла. Со стороны города военный порт был обнесен высокой кирпичной стеной, и попасть в него, равно как и выйти из него, можно было только через главные ворота, на людную портовую улицу. Кроме обычного контроля, у ворот всегда стоял часовой. Но сама территория порта была очень удобна для бегства, беспорядочно застроена, завалена остовами судов, загромождена снарядными ящиками, кучами лома, угля и шлака. И Петр, знавший здесь каждый закоулок, решил попробовать. Двое подговоренных им красногвардейцев затеяли шумную драку. Пока наблюдавший за этой группой пленных солдат разнимал дерущихся, Петр спокойной, прихрамывающей походкой уже подходил к воротам. В кармане у него был железный болт. Часовой стоял в контрольной будке и, прижав локтем штык, свертывал цигарку, пересмеиваясь о чем-то со сторожем, высунувшим голову из конторки. Когда Петр вошел, часовой не столько насторожился от его появления, сколько испугался того, что его захватили не на посту и свертывающим цигарку. Петр ударил солдата болтом по голове и, перешагнув через него, вышел на волю. Прямо перед воротами от портовой улицы отходил первый портовый переулок, по левой стороне которого от самого угла тянулись трехэтажные кирпичные корпуса, где жили рабочие. Петр перебежал улицу и свернул в ворота налево. Он не оглядывался, но знал, что растерявшийся сторож успел выбежать из конторки уже после того, как он свернул в ворота. Через минуту он постучал в квартиру Чуркиных. С семейством Чуркиных, особенно с Алешей маленьким, Петр был связан годами совместной работы и дружбы. Их отцы принадлежали к той группе петербургских рабочих, которая была переброшена в Тихоокеанский военный порт в последние годы прошлого столетия на строительство военных судов. Андрей Ефимович Сурков был мастеровым по стальной и железной плавке, а старик Чуркин по чугунному литью.